Чтобы открыть проход в Биюл, Тартон должен заручиться поддержкой духов. Он должен ублажить Садак, духов, обитающих в этих землях, и Шибдак, местных божеств. Ему также необходимо иметь крепкую связь с Дакини. Дакини переводится с санскрита как «ходящая по небесам». На тибетском они называются Кхандра. Тартоны получают многие знания от Кхандра, которые приходят к ним во снах и видениях. Кхандра также могут принимать человеческое обличие и становиться духовными и физическими спутницами тартонов, своего рода духовными невестами. Существует задача, которую Тартон не может выполнить без помощи Кхандры. Она обеспечивает ему связь с самыми дальними уголками мира духов, выполняя роль посредницы и проводницы. Когда Тартон открывает Биюл, Кхандра должна быть рядом с ним. «Так что», — сказал Консанг с улыбкой, «не стоило удивляться, что в те дни, когда у отца случались видения Биюла, люди стали замечать, что в дом Толшука Лингпа приходят юные девушки, окруженные ореолом таинственности. Поверьте мне, это наделало много шуму. Ни я, ни моя сестра, ни моя мать не знали о том, как необходимы Кхандра, и нам было очень непросто пережить это. Только подумайте, на наших глазах к отцу в спальню заходили красивые, роскошно одетые девушки, иногда их даже было две, и мы никогда не видели их лиц, так как они были скрыты. Они входили в его комнату, но никогда не выходили оттуда». «Что вы имеете в виду, когда говорите, что они никогда не выходили оттуда?» — спросил я. «Ровно то, что вы слышите. Так мы и поняли, что они Кхандра», — ответил Кунсанг. «Подождите, давайте разберемся, сказал я. «Вы видели молодых женщин, входивших в комнату вашего отца, а затем они просто исчезали?» «Безумие!» — воскликнул Кунсанг. «Но именно так все и было. Они не были обычными женщинами. Они были Кхандра. Перед их приходом отец всегда совершал особый ритуал — лунг-тен, чтобы призвать Кхандру. Он входил в транс, затем возвращался в обычное состояние, уже зная, что вскоре появится Кхандра, и приказывал всем оставить его одного. Мы уходили, но следили за его дверью. Затем мы видели, как они появлялись. Иногда приходила одна, иногда две. Всегда роскошно одетые, но с прикрытыми лицами. Неважно, сколько человек наблюдали за дверью. Мы никогда не видели, чтобы они выходили обратно». «Но могло ли быть так?» — довольно неделикатно выпалил я. «Что они просто оставались там до утра? Может, он просто таким необычным способом приглашал к себе женщин?» «Если бы это было так», — сухо ответил Кунсанг, «то все равно кто-нибудь обязательно бы заметил, как они уходят. Ведь когда они являлись, это видели все. Мы внимательно следили за дверью, но никто никогда не видел, чтобы они выходили». «Какова была цель их визитов?» — спросил я, опустив глаза в блокнот и стараясь не показывать своего смущения. «Они приносили ему пророчества, наставления, давали инструкции. Однажды, выйдя из транса, он не прогнал всех из комнаты, а попросил вызвать своих двух ближайших учеников, Намдрола и Мипама. Он рассказал им, что ему было видение Кхандра в человеческом обличье, которая должна стать его спутницей и отправиться вместе с ним в Сикхим, когда он пойдет открывать Биюл. Узнать ее можно по родинкам, одной на груди и двух на спине. Он отправил их на поиски этой женщины, и через несколько дней они вернулись с двумя претендентками. Первую Толшук Лингпа отверг, поскольку у нее не было необходимых отметок на теле, а второй обнаружились родинки, которые он описал. Звали ее Чими Вангмо, и она стала официальной Кхандрой моего отца и его второй женой». «Они были знакомы до этого?» — спросил я. «Конечно», — ответил Кунсанг. «Она и вся ее семья уже долгое время были учениками Толшука Лингпы. Они знали друг друга, но он и не подозревал, что она Кхандра». «Как ваша мать отнеслась к тому, что у отца появилась вторая жена?» «Разозлилась», — сказал Кунсанг. «Разве может вторая жена не стать проблемой? Ага, как же». «А как вы это восприняли?» «Я был огорчен», — ответил он. «Но потом к нам с матерью пришли ученики отца. Они объяснили, что в писаниях говорится, что для открытия Биюла ему необходима Кхандра. Так должно было случиться. Это было предначертано. Они уговаривали нас не расстраиваться. В другой раз Кунсанг сказал мне: «Не знаю, много ли любовниц было у моего отца, но очень много женщин влюблялись в него. Он был красавцем». Я встречался со второй женой Тулшука Лингпы, Кхандра Чими Вангмо, которая живет на противоположной стороне опасного ущелья от Сималингомпа. Мы приехали туда вместе с их, с Тулшуком Лингпой, внуком, Гюрме, который сопровождал меня в путешествиях по Лахулу и помогал мне с переводом. Пока мы преодолевали крутой подъем к дому его бабушки, Гюрме предупредил меня, что будет крайне невежливо задавать ей какие-либо вопросы на личную тему. Когда мы пришли к дому, женщина была в огороде, сажала картошку. Во время нашей беседы была немногословной и торопилась обратно к своим грядкам. Было видно, что ей совсем не хочется вспоминать о прошлом. Когда я спросил у Ригзина Дагхампа из Намгьялского института тибетологии рядом с Гангтоком о том, какую роль в жизни Тартона играют Кхандра, он рассказал мне следующую историю. Однажды один тибетский Тартон вместе со своей Кхандрой отправился в скалистые горы, чтобы отыскать Терма. У Тартонов так все и происходит. Никакой логики. В одно прекрасное утро они могут проснуться с осознанием, что время пришло. Ночью им был вещий сон или видение, и они точно знают, что сегодня именно тот день, когда они должны найти текст, спрятанный Падмасамбхавой высоко в горах 1000 лет назад. Они знают, в какой конкретно скале искать, хотя раньше никогда ее не видели. Тартоны предупреждают своих учеников. «Что бы я ни сказал, не противоречьте мне. Совсем соглашайтесь. Я могу попросить вас о невозможных вещах, но не допускайте и малейшего сомнения. Что бы я ни делал, не сомневайтесь во мне. Чтобы открыть Терма, недостаточно просто знать, где оно спрятано. Нельзя забрать его из тайника в скале, словно обычный манускрипт. Тартону нужно перенестись в иное измерение и вернуться оттуда с Терма в руках. Итак, этот Тартон со своей Кхандрой отправился далеко в горы, где ни он, ни она никогда прежде не бывали. Они карабкались по крутым утесам, перебирались через бездонные трещины и, наконец, дошли до места, где начиналась пропасть невообразимой глубины и ширины. Внизу ревела река с крутыми порогами. На другой стороне высилась скала, не уступавшая по крутизне той, на которой они стояли, но только еще выше. Она была такой высокой, что загораживала солнце, а Тартон и Кхандра казались на ее фоне мелкими песчинками. С одного ущелья дул холодный ветер. Тартон остановился на краю обрыва и указал на трещину в скале напротив. «Терма находится там», — сказал он. Естественно, перед ними встал вопрос, как туда попасть. Спуститься к реке было настолько же невозможно, как и затем вскарабкаться на противоположную гору. Иногда даже Тартоны попадают в тупик. Кхандра уловила сомнение в сознании Тартона даже раньше, чем он озвучил его. Она бросилась к нему с криком «Забери Терма!» и столкнула его с обрыва. Внизу пролетал огромный гриф. Тартон приземлился прямо ему на спину. Гриф перенес его на другую сторону, и он смог забрать Терма. Тулшук Лингпа практиковал особое гадание, которое называется Тратами Лонг. Он устанавливал выпуклое медное зеркало в миске с рисом, совершал обряд, затем просил людей посмотреть в зеркало. Если в тусклом сиянии отполированной меди они видели какие-то изображения, то он расшифровывал их. Способность видеть образы на поверхности зеркала называется тамик, что можно перевести как фотоглаз. Люди, обладающие тамик, способны видеть образы, которые предсказывают будущее, помогают раскрыть тайны прошлого или передают послания от духов. Очень редко этот дар встречается у взрослых. Обычно им владеют дети, особенно девочки. Вероятно, у детей остаются открытыми экстрасенсорные каналы. К тому же у них сильнее развито воображение. Ригзин Дагхампа запомнил, как Тулшук Лингпа проводил Тратами Лонг в Ташидинге. «Не только девочки могли видеть образы в зеркале», — рассказывал он. «Когда Тулшук Лингва был в Ташидинге, мне было около 15 лет. Обычно он устраивал гадания в одном из ташидинских храмов. Я всегда сопровождал его, и мой брат тоже. Нас собиралось человек 30. Юные послушники монастырей и обычные дети. Он проводил ритуал много раз. Это было нечто такое, в чем мы, дети, тоже могли принимать участие. Всякий раз мы сильно волновались. Он начинал церемонию, помещал зеркало в миску с рисом и подзывал каждого по очереди заглянуть в него. А потом спрашивал, что мы видели. Некоторым удавалось там что-то разглядеть, а у кого-то ничего не выходило. Для этого нужен особый дар. Однажды, когда подошла моя очередь смотреть в зеркало, я заглянул в него, и спустя пару мгновений зеркало исчезло, а на его месте появилась прекрасная высокая гора со множеством ручейков. На ее склонах я разглядел огромные ступы и длинные молитвенные флаги. Над вершиной шел снег. Справа поднималась широкая тропа, которую местами размыло. Я описал Тулшуку Лингве своё видение, и он ответил, что ступы и молитвенные флаги — это добрые знаки. А вот размытая тропа, по его словам, не сулила ничего хорошего. Другие дети тоже видели яков, овец, горы и тому подобное. Из всех, кто когда-либо заглядывал в Милонг, то есть зеркало Тулшука Лингве, самой одаренной была Еша, младшая сестра Кхандра Чими Вангмо. Хотя Еша не умела читать и писать, она обладала тамик. Тулшук Лингпа часто просил ее посмотреть в зеркало, еще до того, как они отправились в Сикким. Несмотря на то, что Еши выдали замуж в 16 лет, и она была сильно младше Тулшука Лингпа, ей также было суждено стать его кхандра, и их судьбы тесно переплелись. Как-то утром к пещере Тулшука Лингпы в Пангао отважно вскарабкался индийский торговец и стал просить его о помощи. Он потерял все, что имел, и, как и любой богатый человек, оказавшись в таком положении, впал в панику. «Прошу, помоги мне!» — молил он. «Мой сейф похитили. В нем были все мои сбережения, а полиция не смогла найти ни единой улики. Прошу, учитель, соверши Мо! Помоги мне найти его!» Мо — это особая форма гадания, которую ламы часто проводят с помощью мала, то есть чёток, а иногда используя игральные кубики. «Нет», — ответил Тулшук Лингпа, — «я не стану совершать Мо. В этом случае нужно сделать Тратами Лонг. Нам придется смотреть в зеркало, и для этого нам понадобится Еша». Еша была в Монали, около 2 часов ходу вверх по долине. Кто-то сходил за ней, и вечером Тулшук Лингпа воткнул медное зеркало в миску с рисом, выполнил свою часть обряда и наказал Еше очень внимательно глядеть в зеркало, чтобы не упустить ни одной детали. Она увидела, как воры не смогли утащить сейф далеко, поэтому им пришлось оставить его, сходить за подмогой. Где-то 8 человек, после чего они смогли унести его сравнительно далеко. Они принесли его к ручью. Тогда Тулшук Лингпа сказал ей: «Ты должна очень внимательно рассмотреть, что это за ручей. Нам надо попасть туда». Изображение поменялось. Теперь в зеркале было видно заходящее солнце. Воры начали паниковать, не зная, что делать с сейфом. В итоге они спрятали его, завалив камнями и ветками. По описанию Еши торговец понял, о каком ручье идет речь. Он протекал совсем неподалеку от его дома. Они отправились туда и обнаружили, что все было именно так, как она говорила. Впервые я услышал эту историю от Кунсанга. Честно говоря, я не поверил ему. Но впоследствии об этих событиях мне говорили другие люди, в точности повторяя его рассказ.